и собирался после эпизодической этой отлучки продолжить свою жизнь там, где она прервалась. Такое возвращение для этого человека равнозначно не возвращению. 25 лет — это не эпизод, это сама жизнь, это, если они начались в пору мужской молодости, основа и костяк жизни. И хотя после своего возвращения Иаков жил еще долго, хотя он изведал потом самое тяжкое и самое величественное из всего, что ему довелось пережить, ведь когда он опять-таки в преисподней стране торжественно умер, ему было по нашим точным подсчетам 106 лет. То сон своей жизни он видел все-таки, можно сказать, у Лавана, в стране Арам. Там он любил, там он женился, там от 4 женщин родились все его дети, кроме меньшего 12 человек, там стал он богат имуществом и почтенен возрастом. И тот юноша так и не вернулся, а вернулся и направился к Шекему стареющий 55-летний человек, странствующий восточный шейх с огромными стадами, который пришел на запад, как в чужую страну. Что Иаков прожил у Лавана 25 лет, можно доказать. Это убедительнейше подтверждается трезвыми исследованиями. Песня и предание обнаруживают в этом вопросе такую неточность мышления, какой мы не простили бы себе так же легко, как им. Они утверждают, будто Иаков пробыл у Лавана в общей сложности 20 лет, 14 и 6. Этим делением они как раз и отмечают, что еще за несколько лет до того, как Иаков сломал покрытые пылью запоры и бежал, он потребовал, чтобы Лаван отпустил его, но не был отпущен и обязался остаться на новых условиях. Момент, когда он так поступил, обозначен словами «после того, как Рахиль родила Иосифа». Когда же это было? Если бы к тому времени прошло только 14 лет, то за эти 14 лет, вернее, за последние 7 из них, у него должны были бы родиться все 12 детей, включая Дину и Иосифа, и за исключением только Вениамина, что само по себе при участии 4 женщин не было невозможно, но назначенному Богом порядку рождения никак не соответствовало бы. Согласно этому порядку, уже лакомка Асир, который был на 5 лет старше Иосифа, родился по истечении дважды 7 лет, то есть на 8-м году брака, и, как выяснится в деталях, Иосиф не мог родиться у Рахили раньше, чем через 2 года после появления на свет малолюбивого Завуалона, а именно на 13-м году брака или на 20-м харанском году. Как же иначе? Иосиф был сыном старости Иакова, и значит, тому должно было уже исполниться 50, когда родился его любимец, а следовательно, к тому времени Иаков должен был прожить у Лавана 20 лет. Но так как из 20 лет годами службы были, собственно, только 2×7, то есть 14 лет, то между ними и моментом, когда Иаков заявил о своем уходе, и договор был заключен заново, остается еще 6 бездоговорных, молча прожитых у Лавана лет. Каковы, однако, с точки зрения конечного богатства Иакова, нужно причесть к последним 5, снова прошедшим под знаком договора годам. Ибо хотя эти 5 лет дают самые лучшие и самое важное объяснение непомерного богатства Иакова, их просто-напросто не хватило бы, чтобы нажить состояние, которое так пышно всегда расписывалось в песне и в учении. Спору нет. Дело не обошлось без сильных преувеличений, и несостоятельность, например, утверждения, что у Иакова было 200 тысяч овец, сразу бросается в глаза. Но все-таки у него были их тысячи, не говоря уж о всяком другом скоте, о металлических ценностях, рабах. И слова Лавана, который, догнав бежавшего зятя, потребовал, чтобы тот вернул ему все, что украл днем и украл ночью, были бы внутренне совершенно несправедливы и вообще не имели бы смысла, если бы Иаков обогатился только на основании нового договора, если бы он и раньше уже как раз в те промежуточные 6 лет не хозяйничал в довольно большой мере по собственному усмотрению и не заложил таким образом основы позднейшего своего благосостояния. 25 лет, а для Иакова они прошли как сон, как проходит жизнь для живущего в желаниях и достижениях, в ожидании, разочарованиях, удачах.